Проснулся рынком, посмотрел на время. Будильник должен был прозвенеть через 2 минуты. Отключил и, встав, поплелся в злополучный зал. Дядя Анатолий уже ждал, облаченный в костюм с железными пластинами в районе сердца, плечах, на бедрах и в паху. В руках держал такую же форму и 2 деревянных меча. «Переодевайся», и кинул форму. Я оделся, взял у него меч. Мы стояли друг перед другом с деревянными мечами в руках. Меч пусть и деревянный, но вес имеет как железный. «Итак, начнем с стойки, а затем с ударов». Сказав это, он садистски ухмыльнулся. «Никакой теории, только практика». Именно в этот момент я понял, в какую задницу я попал. «Пощади», — кричу я, отбивая удар за ударом. Руки устали так, как не уставали никогда. Ноги стояли на честном слове и на силе воли. Синяки по всему телу пылали пожаром и отдавали болью каждую секунду при каждом движении. Вновь рубящий удар дяди, блокирую и пытаюсь контратаковать, но все тщетно. Он видит каждую мою попытку. Иногда проскальзывала мысль, что он видит мои мысли. «Ну же, племянник, атакуй сильнее. Если не сможешь меня хоть один раз ударить, то мы не остановимся», — кричит он и вновь атакует. «Черт, за эти 3 часа уроков, вы не подумайте, мы отдыхали по полчаса после каждой получасовой работы, мои рефлексы стали пусть не как у профи, но на достойном уровне. Глаза тоже начинали привыкать и подмечать мелкие детали при атаках дядя. Пусть меня били как крапиву в детстве абсолютного каждого ребенка, но сейчас я научился защищаться и временами атаковать. И прямо сейчас, я вижу, как, замахиваясь для рубящего удара, дядя открылся. Секунда. Всего-то. Раньше я думал, что это абсолютно малое количество времени, которым невозможно сделать что-либо. Но сейчас, мне хватит этого времени, чтобы атаковать. Я вижу все как в фильме. Каждый кадр, как в замедленной съемке. Рывок. Меч опускается прямо на мою голову. Сейчас она ударит меня, но уклон правой круговым замахом, что есть силы, ударяю дядю по спине. Достал. Что? Я непонимание смотрю на щит, сформированный из маны на спине. Так нечестно. Кричу я, бросая меч в сторону и поднимаю взгляд на его лицо, которое выражает недоумение. Занятия на сегодня окончены. Сказав это, он снял экипировку и направился к выходу. Я также недоуменно проводили его взглядом до самого выхода. Снял экипировку, позвал слугу. «Приберитесь здесь и приготовьте для меня ванну. Будет исполнено». Служанка лет 30 с блондинистыми глазами поклонилась и ушла, а я поднялся в свою комнату и сел в телефон. Анатолий быстрым шагом направлялся в кабинет своего отца. То, что он увидел, не вызывает сомнений. Это был он, остановился. А если ему показалось? Нет, это точно оно. Дойдя до кабинета, он открыл дверь. «Отец, что?» Он поднял свои глаза на своего сына. «Я сейчас немного занят, не мог бы ты? Это важнее, чем твои бумаги, отец», — возбужденно проговорил Анатолий, садясь напротив главы рода. «У Дмитрия пробудился боевой транс во время нашего учебного поединка». «Что?» — прокричал его отец, резко поднимаясь со своего стула, а затем прихватил грудь, медленно сел. Открыв ящик, он медленно вынул баночку с таблетками и, взяв одно, бросил в рот и запил с водой. «Объяснись, сын, что пробудился у Дмитрия?» «Боевой транс, на пару секунд, но пробудился». «Ох, сердечко мое старое, что за напасть за напастью? Ты уверен в этом? Не на 100%, но на 70 точно. Никому об этом не говори, даже племяннику. Враги нашего рода не должны об этом узнать. Если они узнают, его либо убьют, либо сделают все, чтобы заполучить его. До конца его выпуска из училища мы должны сделать из него достаточно сильного и умного человека, чтобы он мог защитить себя в случае чего. Ты предлагаешь использовать более сильные добавки, верно? Это опасно. Даже если учесть то он сможет увеличить ранги силы до продвинутого воина до начала выпуска. То что насчет его знаний? Он же все забыл. Черт возьми, мы научим его. Я найму учителей, найду артефакты защиты. Пусть единоразовых, пусть слабых, но я найду и обвешу ими своего внука ради его защиты. Найму тихохранителей, гвардию. Все ради его защиты. Амнезия сыграла нам даже на руку. Мы можем обучить его всему по-новому. Ты уверен? А как же? Он поймет. Ладно. Учитель по наукам приедет завтра? Да. Хорошо. Я пойду. Иди. В мою дверь постучались. Ваша ванна готова? Да, спасибо. Я взял полотенце, сменную одежду и отправился в ванную комнату. Наконец-то, Наконец-то я смогу помыться и смыть всю грязь и пот с моего тела. Запашок шел от меня отменный. Зашел, разделся и вошел в душ. Включил воду и, взяв шампунь, начал мыть волосы. Позади послышалось открывание двери, шуршание одежды, а затем ко мне в душ зашла девушка. Я замер. Она прижалась ко мне своей грудью, и по моей спине прошлись мурашки, а сам я раскраснелся словно рак. «Господин», — прошептала мне эта девушка, — «я пришла вам помочь». Глава 6. Мистер Телепорт или прогулка по лесу. «Господин», — прошептала мне эта девушка, — «я пришла вам помочь». Мои щеки пылали огнем. Сзади меня стояла совершенно голая девушка. Подумать только, этот факт заставил меня стоять столбом и ничего не делать. Кретин, думал я о себе в этот момент, но это еще не все. Тот факт заставил встать столбом не только меня, и, похоже, он черт, да он ведь больше моего прежнего. Мои размышления прервали ее рука, охватившая мое достоинство. Я было уже хотел развернуться, как вдруг я почувствовал опасность. Опасность исходила из девушки сзади меня. Я резко повернулся и, слава богам, успел схватить ее руку с какой-то иглой. Я непонимающе посмотрел на лицо своей служанки, которая на секунду изобразила непонимание, а затем ярость. Она вырвалась из моих рук и прыгнула назад. Ее грудь при этом колыхнулась, и это чертовски было приятно моим глазам. Пусть она и убийца, которая хочет меня убить, не ожидала от тебя этого. Она улыбнулась и встала, выпечив свою грудь. Увидев мой взгляд, она улыбнулась. «Нравится?» — она проведа своими руками по своему телу. «Если будешь хорошим мальчиком, я дам тебе потрогать себя перед своей смертью». Я с каждой секундой все больше и больше офигевал от происходящего. Я, по ее мнению, мальчик, жаждущий женское тело. Не спорю, я хочу прижать к себе девушку, но не настолько, чтобы сходить от этого с ума. Здравым рассудком я пока что не обделен, а посему, рывок. Я пытаюсь ухватить ее за горло, но она уклоняется и бьет меня в бок. Дура. Хватают ее другой рукой и бью коленом уже по ее животу. Она прогибается от боли, а я заканчиваю бой ударом по ее затылку. Сука, сильная особа. Бок болит, точно синяк появится. Одеваюсь и, накрыв ее первой попавшейся вещью, вызываю начальника службы безопасности. Да, у меня есть его номер, и в случае чего, я просто обязана оповестить его о любом происшествии, что хоть как-то может мне угрожать. Минуты три стою над бессознательным телом в ожидании его, и вот, он входит вместе с двумя гвардейцами. «Дмитрий Михайлович, прошу простить мою оплошность». Он сгибается в поклоне. «Никогда к этому не привыкну. Мурашки по коже идут. Готов понести любое наказание за свою невнимательность. Подними голову и разберись здесь». Я указываю на служанку. «Допросить ее и дать отчет сперва мне, а затем главе. Спросите, зачем? Мне нужно знать, кто там такой точит на меня свой зуб. Надо же знать своего врага в лицо, так ведь?» «Естественно». «Не могу, господин. Это противоречит моему уставу». «Мда, дела». «Хорошо. Тогда просто оповестите меня, как закончите допрос, и дайте мне устный отчет после доклада моему деду». «Это не противоречит?» «Никак нет. Все будет сделано по вашему приказу». Подняв голову, сказал тот и, приказав двоим гвардейцам сзади него взять бессознательное тело неудавшегося убийцы, хотя кто знает, может, она уже убивала раньше. Минута, и я снова один. Фу, от меня воняет как от свиньи. Надо принять душ. Повторно. «Что?» — кричит мой дед на меня. «Что?» — спрашиваю уже его я. «Нет, ну нормально, рассказал, что случилось», а он орет. «Да и за что? Недоубийцу обезвредил, СБ вызвал, пришел, рассказал. Все вроде правильно, да вроде да. Что ты сделал?» «Ну вот», — снова кричит, — «ты уже все слышал». Я скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула, устало посмотрев на него. Он смерил меня взглядом и, встав, начал ходить по кабинету туда-сюда. «Кстати, а где дядя?» Я задал вопрос. «Уехал в Иркутск по делам». Он внимательно посмотрел в мои глаза. «Да, тяжелый у него взгляд, как у моего настоящего деда. Но кого он им пугает? Служанок? Дядю? Хотя нет, его, хотя, почему нет? В моем мире. Ты почему ты так спокоен?» — спросил он меня, а я сам впал в ступор. «А и правда, почему? Это я, наверное, уже свыкся с существованием смерти, потому что уже умер, или потому что я уже не боюсь смерти, я не знаю», — сказал я, смотря на него. «Не знаю», — он вздохнул. «Сделаем так, на следующей неделе ты ведь едешь учиться, возьмешь с собой телохранителя, его зовут Константин, можешь обращаться к нему с любым вопросом, в качестве слуги его допустят туда, так что хоть с этим не будет проблем». «Константин, Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина лет 25-30. Странно, его я не видел в этой усадьбе. Странно, он с рождения страдает алекситимией. Я тупо посмотрел на него, он посмотрел на меня. По-простому, отсутствие чувств и эмоций. То есть он безвольная кукла? Спросил я деда, а сам подумал, где я мог об этом услышать. Почему же? Он имеет такой же разум, как и мы, и вполне может проявить инициативу, но обделен пониманием чувств и не идет на поводу эмоций. Так сказать, он сел на кресло. Человек вечно с холодной головой. А откуда он родом? Из Снеговки. Я узнал о нем, когда его дар пробудился лет 10 или 12 назад. Он вытащил какую-то папку и положил передо мной. А какой у него дар? Я уставился на папку. Все в папке. Поэтому бери и иди ознакомливайся со своим личным слугой и охраной в одном лице. У меня тут появились дела, поэтому хотел бы, чтобы меня не тревожили. Непременно. Я взял папку и направился к двери. Идем, как тебя там, Константин? Ваше благородие. Верно, сказал я, открывая первую страницу папки. Александров Константин Маркович, 24 года. Дар, телепортация, такие бывают, конечно. Я живой тому пример, ваше благородие. Радиус действия, 967 метров. Условия, никаких. То есть, остановился я, посмотрев на него. Это что за читерская такая магия? Я вижу на этом расстоянии все, кроме живых существ. Я окинул его взглядом с ног до головы. Понятно, сказал я, продолжив рассматривать его досье. Ранг, продвинутый воин с потенциалом рыкаря. Прочитал я. Силен, чертяга. Для наших местностей чуть ли не бог. Подождите, а какой ранг у деда с дядей? Этот вопрос надо уточнить у них при следующей встрече. А такие, как ты, бывают? Ну, я про твои способности. Да, такие, как я, редки, но мы есть, и нас довольно много в мире. Однако, людей с таким даром подвергаются гонениям. Люди опасаются наших способностей, но императоры, короли, цари и прочие люди, которые стоят на вершине власти, желают нас заполучить. Это две стороны одной медали, сказал он, и я задумался, какой же ценный этот человек на самом деле. Читерский дар, и я вполне понимаю этих людей. С таким даром становиться возможно практически все. Я остановился. Сколько человек знает о твоем даре? Всего 3 человека. И 2 из них – ваши родственники. Значит, дед, дядя и я. Ясно. На данный момент ты свободен. Ты можешь не ходить за мной хвостиком, а следить издалека? Могу, если вы желаете. Желаю. Мне даже отворачиваться не стоило, чтобы понять, что он исчез. Охрана – это хорошо. Я зашел в свою комнату и осмотрели. Ничего не поменялось. Я вздохнул. Ну и чем мне заняться? Я лег на кровать в позу морской звезды, закрыл глаза и... Сука! Который час? Я ошарашенно искал глазами телефон и, найдя его, включил. Боже, 6:42. Как мать вашу, я заснул вчера вечером. Подождите, сегодня же приедет мой учитель. Быстро встал, прихватил сменку и в душ. Да, душ я принимаю каждый день. Почему? Потому что могу. Принял душ, причесался, оделся в костюм тройку. Реально годный костюм. Не жмет, в движениях не стесняет. Хоть народные русские танцы танцуй. Тот, кто сшил этот костюм, обладатель настоящих золотых рук. Спустился в обеденный зал, позавтракал в гордом одиночестве, не считая слуг, и стал ждать приезда моего учителя. А что, первое впечатление, самое главное при встрече нового человека. Как себя поведешь, так тебя и запомнит. Нет, это так не работает. Часа 2 прошло, а их нет. Встал, зевнул и потянулся. Раз их нет, то почему бы не прогуляться на улице? Надел пальто поверх костюма, сапоги, обшитые мехом, и вышел на улицу. Ночью, похоже, был снег. Дорожки пусть и были очищены, но это было ясно как день. Решил прогуляться до Снеговки. Почему нет? Интересно же узнать, как здесь живут люди. Только вошел в деревню, люди повыскакивали из домов и начали кланяться, здороваться, здоровья желать. В основном это были люди уже пожилые, но были здесь и дети, и девушки, и мужики. Спросил, как живут. Все ли хватает? Всего хватает, ваше сиятельство. Летом-то урожай хороший был. И ягод в изобилии, и овощей с фруктами. Пшеница хорошо выросла, картошка, сказал старичок с тростью в руке. Рыбы много заготовили, мяса. Всего хватает. Спросил про деньги, одежду. Есть ли все? Честно скажу, непривычно, но нужно. Почему? Ради моей же безопасности. Вдруг мятеж устроит, не понравится им моя невнимательность, разорятся и все, песенка моя будет спета. Надо заранее строить хорошие отношения со своими людьми, так сказать, вклад в будущее. Обижайте, ваше сиятельство, ваш дедушка, Иван Иванович, здоровья ему и всех земных благ, исключительно чуткий и добрый человек, можете не беспокоиться. Старик улыбнулся и еще раз сделал поклон. Ну, раз все нормально, то я попрощался и решил еще немного погулять в лесу, да недалеко я зайду, заблужусь еще, чего мне точно не надо. Да, я определено туп, гулять в лесу, зимой, по снегу, определено не стоит, ноги проваливались каждую секунду, пусть и не запарился, спасибо магии, но идти тяжело. В очередной раз, когда нога провалилась под снег, я чуть ли не завыл. Да, я реально туп, я маг льда, черт возьми, ха, и еще три раза ха. Сосредоточил магию на ногах, поэкспериментировал, и дело пошло. Я ступал по твердому льду и больше не проваливался. Как же я обожаю магию. Посмотрел назад, да, еще недалеко ушел. Из-за деревьев видны еще дома и дым из печь. Ну, можно еще дальше зайти. Ничего ведь не будет, правда, ни хрена. Это было точно плохой идеей, абсолютно неверной идеей. Сука, за мной гонится мать твою росомаха, огромный, салабай размером. Клыки, сантиметров 10, а когти еще больше. Фредди Крюгер собственной персоной из кошмаров вылез. Блять, сердце стучит как автомат, и он меня догоняет. Сука, стоп, я маг, я могу дать отпор. Останавливаюсь и произвожу щит. Отдаю по ощущениям 30% из резерва. Должно хватить. Бам, зверь врезался в щит как мать его танк. Убираю щит и отправляю в него сосульки. Да, иначе их не назвать. Посмешище. Они же даже не поцарапали его шкуру. Росомаха встает и рычит, но не приближается. Смотрит на меня своими глазищами, а я на него. Выпускаю ману и медленно отправляю его к нему. Вот, приближается к голове. Сейчас главное вот что. Быстро все заморозить и дать деру. Сейч. Что? Глава 7. Буквы разные писать. Сейч. Что? Он мотает головой, чихает и сваливается как подкошенный. Не понял. Я стою и тупо смотрю на бессознательную тушу зверя, десяток секунд назад хотевший меня убить. Это что такое было? Хотя, ну его. Разворачиваюсь и бегу в сторону деревни. Пока бегу, думаю, что это было. Подбираю все варианты, но ничего в голову не лезет. Пока активно гулял в лесу, пропустил обед, и кажется, время уже близился к вечеру. Вот это я погулял. Да не в жизни я больше туда не сунусь. Вошел в деревню, смотрю, толпа мужиков с топором и ружьями. Меня что ли искать собрались? Вроде сезон охоты пока не наступил. Подойдя к ним, увидел в центре главу СБ. Мужики смотрят на меня с удивлением, а я на них. Все-все по... Он поднимает голову и смотрит на меня, я на него. Господин, что? Спрашиваю его я. Дмитрий Михайлович, где вы пропадали? Рассказывать или нет? А вдруг у деда сердце прихватит? Все-таки... Чуть не помер в лесу, а вдруг вообще запретит из усадьбы потом выходить? Буду как принц, сидеть и ждать свою принцессу на белом мерседесе. Бррррр, представить себе об этом не могу, аж до мурашек пробирает. В лесу гулял, заблудился, потом нашел дорогу и вернулся. Сказал я с каменным лицом, думаю, прокатит ли это ложь, а откуда тогда царапина на щеке и следы когтей на пальто? К тому же, где вы потеряли шапку? С таким же каменным лицом он посмотрел на меня. Черт, неловко вышло. Царапину я и не заметил, как и потерю шапки. Думал еще, почему голову дует. Посмотрел на пальто. И да, пальто как будто порезали ножом. Да, ладно. Я упал с дерева, когда искал дорогу до деревни. Шапку посеял там же, где получил царапину. Пальто зацепилось о ветку и порвалось. Не поверит же, он вздохнул. Что дальше? Все, можете быть свободными. Господин нашелся, поэтому не стоит переживать. А вас, Дмитрий Михайлович, ожидают в усадьбе. Приехал ваш учитель. Блин, а про него я то и забыл. Ну ничего, я его ждал, пусть меня подождет. Конечно, получу нагоняй от деда, но это не такая уж и большая проблема. В свое время, таких нагоняев я получал столько, что уже привык. Идем же, раз нас ждут, не стоит заставлять их ждать еще больше. Сказал я, шагая в сторону усадьбы. Конечно, господин, и где ты был? Прозвучал угрожающий голос деда. И тебе привет. Не успел зайти, как уже начинают съедать мозги. Зомби настоящие. Твой учитель уже задался тебя. К тому же, ты пропал. Уточняю, не пропал, а вышел погулять. В конце концов, имею право выходить из усадьбы. Сказав это, я посмотрел на него, отдавая испорченное пальто служанке. «Ты, мы позже поговорим об этом. Он зол. Как пить дать зол? Ну и пускай. Марш в душ, обедать и приступи уже к занятиям с учителем. Он тебя ждет в гостиной. Непременно». Сказав это, иду в ванную комнату. Никогда не любил учебу. Нет, не подумайте. Мне правда не сложно. В прошлом мире я закончил 11 класс на пусть не отлично, то на твердое хорошо. Мог бы и на отлично, но тогда мне было лень всем этим заниматься. Да и сейчас в общем-то. Принял освежающий душ, плотно пообедал, хотя это сложно назвать обедом. Времени то уже сколько, это скорее ранний ужин, ну или поздний обед, неважно. Захожу в гостиную и вижу мою учительницу. Нет, это не может быть. Здравствуйте, молодой человек. Меня зовут Анастасия Сергеевна. Она встала со стула и поправила очки. Я учитель математики, физики, химии и биологии. Зэ, здравствуйте. Сердце начало биться сильнее. Пульс участился. Мурашки по спине прошлись настоящим табуном. Меня зовут Снегов Дмитрий Михайлович. Буду рад учиться с вами. Приятно познакомиться, Дмитрий Михайлович. Прошу, присаживайтесь. Она указала на стул с толстыми учебниками позади себя. Я сел. Черт возьми, это точно она. Учительница с моего прошлого мира. Такая же строгая и умная до безумия. Преподавала у нас и была моим классным руководителем. Как вспомню, так в дрожь бросает. В этом мире она точно такая же. Мне объяснили вашу ситуацию, поэтому за эти дни я постараюсь сделать из вас более-менее знающего человека. Итак, приступим. Математика. Царица наук, а арифметика – царица математики, сказал я едва дрогнувшим голосом. Все точно как и в моем мире. Эта фраза была ее любимой, и именно с этой фразы начинались пытки. Приятно удивленно. Могу я поинтересоваться, откуда вы знаете продолжение этой фразы? На человека с амнезией, вы, мягко говоря, мало походите. Прокол «приехали» называется. Вычитал в Макфоне, когда читал научные статьи. Кажется, автор этой фразы Карл Гаусс из Германии. Она посмотрела меня с удивлением. Мне приходится социализироваться в мире, поэтому мне бы хотелось знать хоть что-то, что мне помогло бы. Честно удивлена вашим стремлением в познании мира. Я вас хвалю. Такое любопытство и желание в столь юном возрасте, пусть даже с амнезией, впрочем, это мое дело. Но, на будущее, если вы хотите продолжить изучение мира, можете смело ко мне обратиться. У меня хорошие связи в Иркутске и в Москве. Если вы изъявите желание, я помогу вам в начинаниях. А вот и полезные знакомства. Не думал, что она тут крупная шишка, но все же будет полезно иметь такого человека в друзьях. К тому же она довольно хороша собой. На лице ни морщинки, грудь подтянута, не висят стройные ноги, и кажется, меня не туда понесло. Давайте начнем, пожалуй. Боже мой, эти три дня были не сказать чтобы адом, но муторными они точно были. Усталости как таковой не было, но вот в некоторых моментах меня клонило в сон, а то и неважно. На тренировках дядя учил меня все больше увеличивая нагрузки. В перерывах между тренировками меня обучали наукам. Ну как обучали, я процентов на 70 все и так знал, остальные 30 я только вспоминал и подучивал. Анастасия Сергеевна была приятно удивлена моими познаниями в науках, и похвала от нее была моим мотиватором для большего усердия. Пусть она и строгая, но тот страх, что был у меня, отчасти только из более ранних эпизодов моей школьной жизни, когда она только приехала. Хе-хе, вся школа ходила на струнке, даже учителя некоторые ее побаивались и в то же время уважали. Продвижения с магией шли семимильными шагами. Я почти все схватывал на лету, отчасти благодаря тому, что воображение у меня работало хорошо. Как сказал дядя, воображение – это абсолютный фактор, который напрямую влияет на мощность техник. Фехтование тоже улучшилось. Из 20 боев я мог его подловать 2-3 раза, и по словам дяди, это хороший результат. В академии, куда я завтра иду, это считается результатом чуть выше среднего, но этого мне должно хватить, если вызовут на дуэль. Также за счет этих тренировок я улучшил выносливость, и благодаря нескольким урокам уже от деда смог выучить пару движений для рукопашной боя. Завтра день отъезда в академию. И кстати, помните ту недоубийцу? Ее смогли допросить, и та выложила, кто ее послал. А послал ее некий граф Рюминцев. Живет в соседней губернии, имеет несколько производственных заводов, сеть торговых центров и дальше по мелочи. Оказывается, мой отец, когда род был в плачевном состоянии, одолжил под расписку у этого графа 100 тысяч рублей. Куда они делись? Все очень просто. Их украли. Да, банально. Да, смешно. И смешно, и грустно, потому что денег у него нет, но долг остался. И вроде бы, не крупная сумма. Но, всегда есть но. Каждый месяц, этот хитрожопый сукин сын, я имею в виду этого графа, увеличил долг на 2%. И сейчас, когда у нас проблемы с деньгами, а они никуда не исчезли с тех пор, наш долг составляет, внимание, 110 400 рублей. Это если учитывать, что с тех пор прошло 26 месяцев, а мы выплачиваем каждый месяц 1600 рубликов. Вы скажете, в деревне-то неплохо живут, почти припеваючи, но отец, как и дед, категорически против снизить им доход. Если в год мы зарабатываем в районе те же 100 тысяч, а слугам и прочим мы выделяем где-то 200-300 рублей в месяц, то вывод у нас неутешительный. В это меня посвятили, когда я уже в сотый раз спросил, что происходит. Ха-ха. А еще они наняли учительницу за 500 рублей за 3-4 дня. Я аху, простите. Ахнул просто, когда все в моей голове сложилось. Да, рука-лицо. А, забыл упомянуть, годовая зарплата дяди – 36 тысяч рублей. Это средняя зарплата служащих людей в империи. Теперь все. Нет, не все. Та недоубийца оказалась нанята, чтобы нас запугать. В шприце оказался сильный наркотик, действующий как афродизиак. Вкали она мне ее, я бы затрахал какую-нибудь служанку, а она сняла бы это на видео и угрожала бы им. Если бы это произошло, репутация рода была бы испорчена. Вы, должно быть, подумали, ну и что, трахнул служанку и что такого, а то, мои дорогие, что я бы эту служанку разорвал бы на куски изнутри своим поступком. И все. Этим вечером мы поужинали всей семьей вместе с учительницей. После я принял души вместе с служанками, которые здорово мне помогли, собрали чемодан с вещами. Это мой водитель, я пялюсь на машину с водителем. Ну да, дед посмотрел на меня. До того происшествия, он был им и развозил тебя к школе и к твоей квартире. Впрочем, сейчас он тоже твой. У меня есть квартира. Я ошарашенно обвел глазами деда и дядю. Почему вы раньше молчали? Ну так, тебе и не надо было это знать. Квартира квартирой, но живешь-то ты в общежитии академии. Удивленно сказал он. А зачем тогда квартира? Ты до этого самого, ты хотел жить по выходным в своей квартире, ну и по праздникам ты тоже там жил. И далеко она находится? Давай-ка сам, этот вопрос второстепенен. Тебе главное сейчас освоиться в академии и не встревать в сомнительные истории. Учись хорошо, преподавателей слушайся, однокурсников попробуй подружиться с ними. Стипендию ты получаешь в размере 1000 рублей каждый месяц, банковскую карту ты уже получил, так что с этим разобрались. Ладно, тебе пора, ни пуха ни пера, к черту. Сажусь вместе с учительницей в машину, водитель закрывает дверь, садится на свое место, заводит мотор и мы трогаемся. Времени сейчас 4:06, поэтому можно потренироваться с магией. Закрываю глаза и начинаю медленно гонять ману внутри себя. Дядя сказал, что таким способом можно постепенно расширять каналы для большей пропускной способности и открывать новые, которые пока еще заблокированы или слишком тонкие. Пусть это медленно, но эффективно. Буквально за неделю мои каналы и пропускания способность увеличилась в 1,5 раза. Это невероятный результат. К тому же, такая тренировка несет еще один бонус. Она укрепляет каналы и делает их эластичными, за счет чего по каналам можно пропускать большее количество маны и не повреждать их. Правда, этот результат, который я достиг, лишь начальная стадия. Хе-хе, однокурсники все равно сильнее меня. Пока медитировал, заметил одну забавную вещь. Выше шеи тоже идут каналы, но они, как бы сказать, забиты. Вот, это как труба в раковине, которая засоряется и потом вода по нему не идет. Похожий случай. Направляю туда ману, но она как будто об стену бьется. Ничего, когда-нибудь и эта стена падет, и я узнаю, что находится там внутри. Глава 8. Здравствуй, Академия. Господин, мы приехали к вашей квартире. Что? Я открыл глаза и посмотрел в окно. Мы находились однозначно в городе. Многоэтажки, автомобили, люди, много людей точно приехали. Я посмотрел на место, где сидела Анастасия Сергеевна. Ее там не было. Увидев, куда направился мой взгляд, водитель сказал: «Она вышла у своей остановки». «Понятно», — сказал я, вытаскивая макфон, чтобы посмотреть на время. 7:28. Еще есть время. Стоп, а в какой квартире я живу? И тут меня охватила паника. Где я живу? Ваши ключи от квартиры. Я посмотрел на протянутые ключи с брелком, где был написан адрес квартиры. Мой прошлый я просто супер. Вам помочь донести чемодан? Нет, он едет вместе со мной в академию. Сказал я, растягивая ремень и открывая дверь. Я зайду и приду через пару минут. Жди здесь и никуда не отходи. Непременно, господин. Я кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Высоко же ты живешь, Дмитрий Михайлович. Сказал я, когда наконец поднялся и отыскал нужную дверь. Открыл, вошел. Однако, любитель устраивать беспорядки, хаосист, в квартире был беспорядок. Если так можно это назвать. И где же ты оставил сумку с планшетом? Сукин сын, так устроить беспорядок, подожди-ка. Мой взгляд зацепился на отпечаток подошвы в прихожей. Точно не мой, размер примерно 42 или 43. Мой размер, 41, водителя ну... На взгляд точно меньше моего на пару размеров. А значит, здесь был точно кто-то другой. Только вот кто, а если... Константин, да ваше сиятельство, сказал этот мудак, появившись прямо у меня за спиной. Как же я забыл, он же со мной в академию едет. И похоже, это твой след подошвы. Прошу простить меня, господин. Я зашел сюда, чтобы проверить, все ли здесь безопасно. Понятно. Я облегченно вздохнул. Помоги мне найти сумку с планшетом. Она должна быть где-то здесь. Это она, он показал на сумку в своей руке. Я покосился на него, но все же забрал сумку и открыл. Должна быть, да, это она, сказал я, когда увидел планшет с гербом Российской империи. Оригинально, ничего не сказать. Достав ее, проверил ее целостность, а затем попробовал включить. Включилась и прямо сейчас идет зарядка. Странно, это как вообще? Это новый тип планшета с возможностью заряда от солнечных лучей? Я удивленно посмотрел на него. Прочитав немой вопрос на моем лице, он сказал: «Я слышал о таких нововведениях пару лет назад, но вживую никогда не видел». «Понятно», я кивнул. «Раз предмет поиска найден, то надо двигать уже в академию». Когда я развернулся, Константина не было. «Серьезно? Когда-нибудь этот человек точно доведет меня до сердечного приступа». Я покачал головой, выкидывая эту мысль из головы. Когда мы подъехали к академии, я непроизвольно открыл рот от удивления. А удивиться тут было чему? Четырехэтажное громадное здание из какого-то белого материала типа мрамора. Черт возьми, это настоящий архитектурный шедевр. До занятий было еще около полтора часа, так что смогу в общежитии заскочить. Константин, да, опять за спиной появился. Никогда не привыкну к этому. Ты ведь мой слуга, да, разумеется. А что ты там будешь делать? Спросила я, разворачиваясь к нему. Охранять вас. Но ведь в академии лучшая охрана. К тому же в ней полно военных людей. Я тупо посмотрел на него, вспоминая разговор с дедом. Погорячился, видимо, он тогда, выделив охрану в военной академии. В общем-то так, идешь в мой дом и прибираешься там, а затем собирая информацию по Иркутску о моем роде. Все понятно, всю информацию, лично мне в руки. Вас понял. И как только я развернулся, его как будто не бывало. И все-таки, интересный у него дар. Подойдя к воротам, ко мне навстречу подошел не молодой, но и не старый мужичок. «Дмитрий Михайлович», я кивнул, «тогда входите». Он открыл ворота, и я вошел. Прям дух захватывает. Раньше я только мечтал учиться в такой, а сейчас я учусь здесь. Когда я дошел до правого крыла академии и поднялся на третий этаж, где, по словам дяди, находится моя комната, я встретил парня, выходящего из комнаты рядом с моим. «Мой сосед, привет, Дмитрий. Мои соболезнования», — сказал он, подойдя ко мне. «Главное, твои родители отомщены, это хоть радует. Мы знакомы с ним, мой, то есть, он мой друг прошлого меня, или просто знакомый. Да, это тяжело принять, но жизнь сама по себе опасная штука. Никогда не узнаешь, кого и когда потеряешь», — сказал я, подходя к своей комнате. «Спасибо за переживания, верно сказано. О, давай сходим после занятий в кафе, там тетя Маша твои любимые булки испекла. А, во-первых, не тетя Маша, а Мария Владимировна. Во-вторых, здравствуй, Дмитрий, и прими также от меня мои соболезнования. Должно быть, для тебя это полный шок и тяжело принять. Все-таки, ты всегда гордился своими родителями. Да, мне нужно еще немного времени, чтобы освоиться и отойти от произошедшего. Спасибо, Николай», — сказал я, а затем замер. Я только что вспомнил его имя, незнакомого мне человека, это память другого меня, но как, неужели воспоминания не полностью стерты? Это облегчит мне жизнь, если так и есть. Николай кивнул и прошел мимо меня и Андрея. Вот опять, я вспомнил и его имя. Неужели? Я помотал головой. Позже, я открыл дверь и зашел внутрь комнаты. Из себя она представляла скорее беспорядок и хаос, чем комнату. Серьезно, прошлый я начинаю подозревать тебя в поклонении хаосу. Устроить такой срач, в военной академии. Сукин сын, мне теперь придется это все прибирать. А что по мебели? А из мебели тут была только кровать, небольшой шкаф с тумбочкой и стульчик со столом, где были раскидать книги и бумаги. И снова, прошлый я, ты действительно хаосист. Открыл шкаф, там висела моя форма, хотя скорее ее можно было бы назвать мундиром со всеми прилегающими вещами. В Российской империи на такую одежду есть еще спрос, впрочем, неважно. Она состояла из зеленой плотной тканевой кители, такого же цвета брюк, белой рубашки и высоких сапог черного цвета. Все, что могу сказать, это выглядит странно, и вдобавок абсурдно. Но что поделать, надо одевать даже через не хочу. Я же как-никак буду офицером. Впрочем, мои однокурсники тоже были одеты в это. Оделся и посмотрел себя в зеркале. Ну, неплохо. Теперь я выгляжу как реальный офицер 18 и 19 века моего мира. Пилик-пилик. Ну и мое. Если это звук уведомления планшета, то нужно сразу застрелиться, чем терпеть этот позор. Открыл письмо. ХМ. Уведомляем курсантов. Ровно через 10 минут начнутся занятия. Всем разойтись по своим кабинетам и ждать своих преподавателей. Время быстро летит. Я покачал головой. Взяв планшет, я вышел из комнаты и, если верить информации из планшета, на данный момент у меня занятия по математике на этом же этаже. Быстро дойдя до нужного кабинета, я открыл двери. Нет, это не кабинет, это аудитория. И кстати, где я собственно сидел? Ответ сам меня нашел в лице Андрея, который сел на втором ряде парты и указал на место рядом с собой, куда я собственно и сел. Я думал, меня здесь больше ничего не удивит, но я удивился. В аудиторию вошла девушка в точно такой же форме, как у меня. «Эй», — сказал шепотом Андрей рядом со мной, — «не пялся, Масака этого не любит, да и вообще, держись от нее подальше, на ее счету уже 9 выигранных дуэлей, и это, прошу заметить, только из-за косых взглядов». Я кивнул, «да». Проблемы в первый же день мне не нужны. Я отвел взгляд к окну, наблюдая, как раскачиваются листья на деревьях и в ожидании начала занятий. Когда все пришли и прозвенел звонок, в нашу аудиторию вошла Анастасия Сергеевна. Что за черт? Здравствуйте всем. Меня зовут Анастасия Сергеевна, и я ваш временный учитель. Она поправила очки. Так как ваш прошлый учитель заболел и находится не в лучшей форме, а академия не хочет, чтобы вы пропускали занятия, ректор нанял меня. Так что, открываем электронные учебники и внимательно смотрим на доску. Я объясню вам лишь один раз и больше, повторять не буду. Ну приехали, уныло прошептал мой друг. Я похлопал его по плечу в знак поддержки и тоже открыл учебник. И мать твою, это что такое? Когда занятия окончились, мой мозг был выжат как лимон. В усадьбе мы проходили совсем не это, абсолютно не это. Черт, ну почему? Ладно, хоть понял, что и как делать. А если бы не понял, это была бы катастрофа. Эй, Дмитрий, планы о кафешке все еще в силе? Да, в конце концов надо бы узнать, где она находится. На всякий случай, кафешка оказалась на втором этаже в 3 шагах от столовой. Когда мы зашли туда, внутри играла спокойная музыка, а за столами сидели курсанты. Это заведение имеет неплохую репутацию. Почему здесь так много людей? Тихо спросил я, но мой друг услышал это. Когда ты не успеваешь поесть в столовой, это кафе твое настоящее спасение. Да и здесь продают то, чего нет в столовой. Например, сладости. Мечтательно произнес он последние слова. Сладости, а то, кто не любит сладости? Правильно, никто. Почему? Потому что их все любят, сказал он, садясь за свободный столик. Я сел напротив него. Когда к нам подошел официант, Андрей сразу же оживился. Мне как обычно. Он записал что-то в блокнот и посмотрел на меня. «Салат с морепродуктами», — сказал я, отложив меню, — «и стакан клюквенного морса. Всегда хотел попробовать салат с морепродуктами. Белого вина здесь нет, зато есть морс. Я думал, ты возьмешь себе что-нибудь в духе фирменного пирога или булки теть Маши». Он посмотрел на меня, откивнувшись на спинку стула. «Не знал, что ты любишь морепродукты и морс. Как мне помнится, ты больше по цистиусовым, разве нет? Вкусом свойственно меняться». Пожал я плечами. «Сегодня одно, полгода спустя другое. В этом нет ничего такого, верно?» Он абсолютно серьезно кивнул. «Раньше я тоже любил яблочный сок, теперь вот пью исключительно белое вино столетней выдержки». «Серьезно?» Я удивленно посмотрел на него, но успел заметить, как дернулись его уголки губ вверх. «Конечно нет», — он засмеялся, — «мне такие не по карману. К тому же, я люблю красное, полусухое вино. Мне оно больше нравится, чем белое. Говорят, для сердца полезно». «Это да», — сказал я, — «ваши заказы». Официант поставил передо мной мой салат и морс, а перед моим другом две огромные порции сливочного мороженого. «Ура, мои любимые!» Я покачал головой. «Пусть делает, что хочет. К тому же, меня ждет мой салатик с морепродуктами. Дмитрий Михайлович, я удивленно посмотрел на подошедшего курсанта. Я вызываю вас на дуэль». Глава 9. Дуэль. Я чуть ли не подавился креветкой из салата. Спрашивается, какого хрена? «Что?» — сказал я, встав со стула. А так как я был выше, то смотрел, чуть опустив голову. Взгляд у меня тяжелый, прям как у деда, поэтому наблюдал забавную картину. В его глазах отразились смятение и неуверенность. Всего на секунду, но я увидел это в его глазах. Он не боится меня, он не знает, что от меня ожидать, и побаивается. «Я вызываю тебя на дуэль. Ты задел честь Масака Такями. Герой-любовник? Серьезно? Как банально и скучно». В абсолютно любых спорах этот самый спор вызывало три вещи: женщина, деньги и интересы. Это написанный закон возникновения споров. Да что там споры? Из-за этого возникали войны, где погибали тысячи и десятки тысяч, если не миллионы, людей. «Если я скажу, что ничего не делал Масака, ты ведь мне не поверишь», — сказал я, сузив глаза. «Нет, это дуэль чести. Господин Нарышкин, вы будете моим секундантом», — а я и не заметил этого Нарышкина. Позади моего будущего оппонента стоял, как же завоняло трусостью. «Конечно, для меня честь быть вашим секундантом. Понятно, маленькая крыска-шестеречка, которая ублажает своего господина и хочет стать ему полезным. Андрей, будешь моим секундантом?» «Да». «Простой вопрос, простой ответ. Вот ведь сволочь», — сказал Андрей, идя со мной по коридору. «Этот ган нехороший человек уже всех повызывал на поединке. И ради чего? Ради этой. И сколько выигрывал из всех дуэлей? Да один раз только. И то по случайности», — вздохнув, сказал он. «Его противник споткнулся, а этот кретин порезал его, опять-таки тоже случайно, и победил. Как его здесь только держат и не выгнали еще», — сказал уже я, вздохнув. «У меня сложилось впечатление, что ты абсолютно все забыл». Он с подозрением покосился на меня. «Его отец – важная шишка в Москве, а он – шестой его сын. Говорят, в Москве этот мут нехороший человек осквернил какую-то дворянку. То дело замяли, но слухи уже расползлись по всей империи. А сюда его отец пристроил только, чтобы глаза не мозолил. Вот и вся история». «Понятно. Ты извини, у меня после смерти родителей действительно голова не в порядке», — сказал я, посмотрев вперед. «Да я понимаю. Что уж там», — он похлопал меня по спине. «Потерять вот так неожиданно родителей. А где Николай?» — спросил я. «В лаборатории, где же еще? Он же третий курсник, к тому же умник. Эксперименты проводит всякие с магическими рунами. Пытается составить что-то там. Кстати, с ним военное министерство даже контракт заключил. Любые наработки идут прямо в их главный штаб. И знаешь, Николай, после окончания нашей академии, будет там служить в отделе разработок. Повезло ему», — сказал я. «Ты даже не представляешь, как. А где она находится?» «Это лаборатория. Хотел бы навестить его». «Ясно где. На 4-м этаже. В лаборатории он обычно один. Не любит, когда вмешиваются в его дела». Он пожал плечами. «Если хочешь к нему зайти, найди на то причину. Просто так к нему не зайдешь». Я кивнул, принимая это к сведению. Планшет завибрировал, уведомляя об начале урока, поэтому пришлось идти на занятия по истории. Честно скажу, сама история довольно увлекательный предмет, до тех пор, пока тебя не заставит выучить все даты и их события. Мозг просто пухнет и дает сбои, из-за чего эти самые даты с событиями учить довольно сложно. К тому же события и даты здесь и там, в моем мире, сильно разнятся, отчего голова пухнет в два раза сильнее. Да и предстоящая дуэль счастья не прибавляет. Ах и ох, вот и вся любовь. Вроде так было. После истории мы с Андреем обсудили детали дуэли. Какое оружие я могу использовать? Увидев его полные глаза недоумения, уточнил, что будет эффективнее против него. Магия. Он в этом полный неудачник, хотя и ты всего-навсего пробудил магию недели две назад. За 14 дней мало кто сможет ей хотя бы овладеть частично, — сказал он, задумавшись. Да и дар в такие дни нестабилен и укрепляется да вживляется получше в организм. Так, по крайней мере, сказал мой отец, хотя сам он начал пользоваться даром уже на третьи сутки. Это уже зависит от самого дара. Если послабее, то нужно времени немного на адаптацию. Если дар сильный, то время для адаптации займет от недели до трех недель. У каждого по-разному, если так подумать. Понятно, тогда я выберу магию. Обсудишь это с его секундантом? Да, конечно. Он вздохнул. Это же моя работа как-никак. Я кивнул в знак признательность. Граф Дмитрий Михайлович, да сколько можно? Опять дуэль. Развернулся и застыл. Не от шока, от легкого удивления. Передо мной была масока собственной персоной. Чем могу быть полезен? Вежливость и дежурная улыбка наше все. Мне нужно с вами поговорить, сказала она, развернувшись. После физической культуры, будьте добры подойти к кафе, это не займет много времени. Мы можем поговорить сейчас, или вы куда-то спешите, спросил я, и она замерла на полушаге. Я думала, это вы спешите с бароном Андреем Сараповым, но раз ситуация более-менее подходящая, можно и сейчас. Вокруг нас появилось мерцающее поле, это купол тишины, никто не сможет услышать или прочитать наш разговор по губам. Итак, спешу вас заверить, что мы с князем Юсуповым не состоим в любовных или же в других отношениях. К тому же, вы, граф, не задевали мою честь никаким образом, так что с чистой совестью можете не приходить на дуэль. Это, да и все предыдущие дуэли, были недействительными, поэтому вы не будете казаться трусом в глазах других дворян. Это все, что мне нужно было вам передать. Но предыдущие дуэли состоялись. Все же, сказал я, вы не предупреждали остальных. В свою защиту могу сказать, что я была в неведении этих дуэлей. Я думал, дуэль – это что-то значимое, где собираются многие аристократы, включая вас, сказал я, посмотрев на нее. Я не нахожу интересным наблюдать за тем, как дуэлянты, сражаясь, потешат зрителей. К тому же, у меня узкий круг людей, с которыми я общаюсь, и мою точку зрения они разделяют, поэтому я была в неведении все эти месяцы. Пожала она плечами. Свое слово я сказала, но выбор за вами. Поле замерцало и исчезло, как будто ее и не было. Масока тоже ушла, как и Андрей. Я вздохнул. Следующий урок у нас физра. Нужно ли переодеваться? Да, переодеваться было нужно. Формы для физкультуры были в шкафчиках раздевалки. Ее я нашел, понаблюдав за своими однокурсниками. Свой шкафчик я нашел уже по фамилии. Переодевшись, нас вывели и построили на полигоне. Да, была осень, но снега была как во время зимы. Это за территорией академии, но в самой академии на ее территории было тепло и почти сухо. Для меня точно, так как минус 15 и мелкий рыхлый снег на дороге, для меня означало ровным счетом ничего. А вот остальным я бы пожелал тепла и удачи. Стоят в шеренге смирно и чуть ли зубами не стучат. Ладно, я утрирую. Они стоят ровно и почти не вздрагивают от холода. Да. Итак, кадеты, сегодня у нас 5 километров пробежки, 30 подтягиваний, 50 отжиманий и 100 скручиваний для пресса. Закончите с разминкой, зайдете в спортзал, и там мы продолжим урок. Это при условии, если вы успеете вовремя. Сказав это, сержант удалился в сторону отдельно стоящего здания. Видимо, это и есть тот самый спортзал. Ну, я побежал, и все побежали. Старался бежать вместе со всеми, не отставать, не обгонять. Смотря на своих однокурсников, я заметил, что некоторые используют магию при беге. Кто-то с помощью огненного дара плавил снег, водники ту самую воду убирали, ветровики вон вообще сдували снег, а я бежал по снегу как по асфальту, и все-таки этот навык крут. Вот какие завистливые глаза у некоторых. Ха-ха. Увидев Андрея, я поравнялся с ним. Он дар не использовал, поэтому ему приходилось туго, как часто это бывает, когда бежишь по снегу, а нога проваливается или скользит. Вот ведь, уже используешь свой дар, сказал он, посмотрев на мои ноги. Неплохой бонус, если так подумать. Где научился? В усадьбе. Сказал я односложно, и замолчал. Замолчал и я. Раньше, если так подумать, я не мог пробежать и 3 километра. Отдышка и боль в боку сопровождали меня всю мою жизнь, а сейчас я бегу как ни в чем не бывало. Легко и непринужденно, как будто я и не бегу вовсе, а иду размеренным шагом. Вы не представляете, какой это кайф, бегать без отдышки. Когда с бегом было покончено, мы подошли к турнику. Кто первый? Спросила девушка. Не знаю ее имени. Я, сказал парень позади меня и подошел к турнику. Повис и начал подтягиваться. После него к турнику подошел я, также повис и начал подтягиваться. Раз, два, три и так до 30. Спрыгнул и отошел. Пальцы ныли от боли, но я был счастлив. После подтягиваний, Пошло отжимание, а после него – скручивание. Задания были выполнены, а до конца занятия оставалось минут 5, поэтому мы дружной толпой поплелись сначала в душ, девушки и парни отдельно, разумеется, затем переоделись и в столовую на обед. Завтрак мы с Андреем провели в кафе, так что у столовую тогда мы не пошли, а вот сейчас я ее и оценю. Ну, что могу сказать, бери в поднос столько, сколько в тебя влезет. Негласное правило столовой. Ну и взял я на первое борщ, на второе картофельное пюре с котлетой, горячий сладкий чай, 2 ломтика белого хлеба и на десерт пирожное. Объедение. Повара здесь отличные. Ставлю 10 из 10. Я доволен, живот доволен, и ничего не может мне испортить мое счастье. Сейчас у нас отдых, продолжительностью в час, поэтому иду в свою комнату, чтобы прилечь, как вдруг вспоминаю бардак, что устроил я прошлый. Надо убраться побыстрее и отдыхать. Открыл дверь и произошел взрыв. Взрывной волной меня отбросило к стене. Удар пришелся на голову и спину. Боль была такой, словно все тело положили в огромные тиски и медленно сжимали. Я посмотрел внутрь моей комнаты, и тут мой взгляд зацепился за черную фигуру. Она посмотрела на меня, а затем исчезла. Мое сознание тут же начало уплывать, и темнота. «Агент Зеро, миссия выполнена», — спросил глухой голос в телефоне. «Нет, ваша информация была неточной, поэтому я взорвал не того. Тот, кого я хотел убить, находится где-то в другой комнате». Черная фигура отбросила плащ и перчатки. «Но не волнуйтесь, я всегда сдерживаю свое слово. Он обязательно будет убит. Не сейчас, так немногим позже. Надеюсь на это». Сказав это, Макфан выключился. «Простите меня, господин, я ошибся». Сказав это, Фигуна подняла статуэтку с пола и поставил на полку. «Обещаю вам, я исправляюсь. Глава 10, я не ты, но ты — это я». Я открыл глаза. «Серьезно, белый потолок, я где-то в больнице или жехе. Меня снова похитили». Как только попытался сесть, по телу расползлась боль. «Черт, я думал, меня уже вылечили для экспериментов». Боль была ноющей, но терпимой. Из раздумий меня вывел голос Андрея в коридоре, который активно спорил с какой-то женщиной. «Нет, пожалуй, я все-таки в академии». Дверь в палату открылась, и сюда вошли Андрей и медсестра. «Господин барон, больному нужен отдых. В конце-то концов, мне нужно залечить ожоги на его теле». Медсестра, назовем ее так, повернулась к Андрею лицом. «Если же вы не уйдете отсюда сейчас же, я вызову охрану. Я вам полностью верю и доверяю, но дайте взглянуть на него хоть одним глазком. Все-таки я его друг и обязан убедиться в этом сам, а после немедленно же уйду. Обещаю». Медсестра вздохнула и отошла в сторону, и когда же его взгляд остановился на моем, он заржал. «Митрий, ты на мумию похож». Успев сказать только это, медсестра вытолкала его из палаты и закрыла дверь во избежание проникновения извне. «Господин Дмитрий Михайлович, как вы себя чувствуете?» — спросила она, повернувшись ко мне. «Если не считать боли в голове и теле, то вполне даже неплохо», — сказал я, посмотрев на нее. «Что произошло? Об этом обычно не принято говорить пациенту, чтобы тот не волновался, но вы так или иначе сами знаете. Произошел взрыв, и вас неплохо задело. Можно сказать, вы находились в эпицентре взрыва, и ударной волной вас откинуло в коридор, где вы неблагополучно ударились в стену и потеряли сознание. Я помню это». Открыл дверь, взрыв, меня откидывает к стене, боль и темнота. «Ожоги я получил во время взрыва, разумеется», — сказала она, подойдя ко мне. «А теперь, прошу меня простить, мне придется вас еще немного полечить». Она наклонилась над моей головой, охватила его около висков, и ее руки засветились зеленым цветом. Боль постепенно начала уходить, но я почувствовал слабость во всем теле. «Мой дар лечит вас, используя ваши жизненные силы, поэтому вы можете испытывать слабость». Я кивнул. «Можете закрыть глаза, этот процесс довольно долгий, но в вашем случае она займет минут 10-15. «А как вас зовут?» — спросил я ее. «Лада Викторовна, вы меня забыли? Помнится мне, на первом курсе вы были моим постоянным пациент». Не успела она договорить, как резкая боль в голове пронзила меня. Меня выгнуло дугой, я забыл, как дышать и говорить, глаза метались из стороны в сторону, а затем все прекратилось так же внезапно, как она появилась. Я часто начал дышать. «Что с вами?» Все, что я успел расслышать, это крик Лады Викторовны, а затем темнота. Я снова открыл глаза. На этот раз я был не в палате. Я был где-то, не знаю, как описать это место. Здесь есть все, а вроде бы и ничего. Я повернул голову вправо и увидел себя. маленького мальчика, которого гладила по голове моя мама. Точно это не моя, это мама другого я. Но тогда почему здесь я маленький, это наша мама? Прозвучал голос в голове. Такой она была, когда мы были маленькими. Это прошлый владелец тела сказал, как-то страшновато. Ты же, как бы помягче сказать, погиб, верно? Так почему ты в моей голове, я не в твоей голове? Сказав это, я ощутил присутствие другого человека за спиной. Я повернулся и замер. Передо мной стоял я нынешний, но это самое я было прошлым я. Он улыбнулся. Я рад, что ты уже принял меня как себя. В конце концов, я – это ты, а ты – это я. Как ты здесь оказался? Ты ведь мертв, верно? Но в то же время я жив и живу неплохой жизнью. Разве нет? Недавно вот разговаривал с Масака. Она горячая правда, а ее глаза, они такие милые. Только избегай с ней дуэлей. Не хочется лишиться своего достоинства в столь раннем возрасте. Как такое может быть? Тогда почему жив я? Я ведь умер в своем мире. И к чему ты завелся этот разговор? Я – это ты. Ты – это я. Запомни это. Ты – одна из альтернативных я. А я – альтернативная версия тебя. Значит, я – это я. Но я – это и ты, и все наоборот. Почему ты такой тугодум и не можешь понять таких простых вещей? Я тугодум? Да я тебя прошлого умнее в два раза. И если ты – это я, кто такой я? Почему я из своего мира, ты из нынешнего? Потому что наши души – это как крупинки маны в пакете, их тысячи, но каждая из них имеет свое собственное «я», а когда мы умираем, мы объединяемся прошлым «я», нынешним «я» и происходит слияние нашего «я» в общее. Я ни черта не понимаю, как я, умерший там, оказался здесь, в твоем теле, в этом мире, Боже правый, какой же ты тупой, сказал он, схватив себя за голову. Для тупых объясню на пальцах, не существует никакого «я», есть только ты. Мое прошлое тело, это мое тело, и ты, это я, но также я, это ты. Но тело мое, а не твое, и управляю им я, а не ты. Ты умер, да блять, не существует никакого ты, есть только я и только, но я есть я. Ты не я и никогда не был мной, это уже просто возмутительно. Как сука я, живший всю свою жизнь, был не я, а был ты, кому я объясняю? Если он не может понять, что это я, а я это он, то как мне ему, то есть себе, объяснить что и как? Иди нахер, ты меня запутал со своим я, ты только что послал себя, ты в курсе? Он обернулся на меня и посмотрел как на умалишенного и тут до меня доперло. Я что, шизик, можешь называть себя как хочешь, смешно. Ты ведь только что говорил, что послав тебя, я послал себя. Тогда если шизик я, то ты тоже страдаешь этой дурью. Ваат, до тебя наконец начало доходить. Мы оба шизики, сука. Как ты меня достал? И он ударил меня в лицо. Я упал. Здесь, то есть в этом месте есть боль? Тогда тебе писец. Не вставая, я ударил его ногой по яйцам. Крик вышел знатный. Стоп, это кричим мы оба. Боль была такой, как будто мои колокольчики отрезали без анестезии. То есть его боль передается мне, а моя, ему, ну все, тебе точно писец. И я ударил себя по лицу. Больно, сука. Еще, еще, остановись, придурок. Он кричит мне, ты же бьешь самого себя. Но боль передается все-таки тебе, ебаидиот. А затем он бежит ко мне и обнимает. Это что еще за херня? Я понял, я все понял, когда он исчез, то есть когда мы объединились, мы стали целыми, и я все понял. Это было его воспоминанием. Я говорил с его памятью. Я сам являюсь памятью, хех, пора просыпаться, Дмитрий. Я ухмыляюсь и сворачиваю себе голову. А-а-а, меня будет крик. Я открываю глаза и понимаю, что кричу я сам. Рукой осматриваю свою шею и облегченно вздыхаю. Она на месте. Чё за нахер сейчас происходило? Голова трещит, как от недельной попойки. Размышление прерывает звук падения тела. Поворачиваю голову и вижу Ладу Викторовну на полу. Вскакиваю с постели и бросаюсь к ней. Смотрю, пульс. Жива. В обморок что ли упала? Из-за чего? Поднимаю на руки и несу в койку. Когда я ее положил, она открыла глаза и... Кья-а-а! Я чуть на месте не упал. Вы чего творите? Чего пугаете меня? Что с тобой происходило? Спросила она, сев на койку. Ты бился в конвульсиях, словно умирал. Я думала, что убила тебя. Она заплакала. Кстати, я вспомнил ее. Это помощница школьного целителя. Ей 23 года и Дмитрий ее вон наночего. Я присвистнул. А ты тот еще ловелас, Дмитрий Михайлович. Я сел рядом с ней и приобнял за плечи, шепча ей успокоительные слова, чтобы успокоилась. И только сейчас я заметил, что действительно весь в бинтах, Даже трусов не было. Андрей тогда, получается, не врал насчет мумии. Ну-ну, все хорошо. Я ободряюще погладил ее по плечу. Все ведь нормально. Я жив, вон, даже ожоги прошли. Я показал ей руку без ожогов. Правда? Спросила она меня, шмыгнув носом. Ну как маленькая девочка, ей-богу. И куда подевались вся ее строгость и собранность? Конечно, можешь даже обследовать всего меня на выявление отклонений. Я встал перед ней, раскинув руки. Вот, смотри, она встала передо мной, а так как я был выше ее почти на голову, ей пришлось прижаться ко мне грудью и поднять руки к моим вискам. Хочу отметить, что ее грудь имела размер твердой троечки. И сейчас она так прижалась, что произошел один конфуз с моей стороны, которую она и сама заметила. «Я вижу, вы действительно в порядке, господин». Она опустила голову вниз, рассматривая мое достоинство. «Думаю, у меня есть еще время, чтобы вас полечить. Думаю, я могу побыть еще несколько часов вашим больным». Прошептал я ей на ушко и впился в ее пухлые, манящие губы страстным поцелуем, снимая ее одежду и толкая в койку. «Если ситуация дала тебе шанс, не будь ублюдком, пользуйся ее». Так говорил мой дядя из старого мира, и сейчас я этим шансом точно воспользуюсь. Несколько часов назад. Кабинет ректора. Итак, кто мне сейчас объяснит, как посторонний человек пробрался в одно из самых защищенных мест Иркутской губернии, и не просто пробрался на ее территорию, но сумел войти незамеченным, я повторяю, незамеченным, в одну из комнат курсантов, заложить взрывчатку и также бесследно исчезнуть? А, ректор негодовал, если ситуация сейчас всплывет в общественное достояние, то репутация военной академии, как одно из самых защищенных и безопасных мест в Иркутске, просто растворится как сахарная вата в воде. И из-за чего? Из-за оплошности его подчиненных. Боже правый, сорвутся десятки договоров с крупными родами Иркутска и не только. Прекратится спонсирование из столицы многоуважаемым и древним родом Голицыных. Черт возьми, господин ректор, барьер не был сломан, его как-то обошли. Барьерный артефакт был исправен все это время, сказал начальник службы безопасности. Мы с парнями думаем, этот кто-то использовал какой-то мощный артефакт, чтобы обойти систему, или же у него есть малоизвестный дар по типу телепортации. Возможно, сказал ректор, задумавшись. Вот что, завтра приедет один артефакт из японской губернии, который надо установить в центре академии. Нужно будет провести некоторые настройки, и он будет работать по типу свой-чужой. Поручи это спецом из своего отдела, и еще, он перевез взгляд на своего зама, составь указ о том, что всем слугам благородных домов будет запрещено здесь находиться. Подпись я поставлю сегодня же, так что объявишь сегодня же. Всем все ясно, свободны. Поздно ночью, лазарет. Я проснулся от звука вибрации своего планшета. Аккуратно, чтобы не разбудить девушку рядом со мной, я потянулся к разбитому планшету. Включил его и чуть ли не ослеп. Убавил свет и посмотрел на уведомление. Бегло прочитав, я положил его обратно. Ничего серьезного. Так что, поправив одеяло, я сильнее прижал к себе ногой тело Ладусеньки, как называл ее в прошлом, закрыл глаза в попытке уснуть. Глава 11. Открытие века. Проснулся от настойчивого поцелуя. Открыл глаза и увидел Ладу. «С добрым утром», — сказал я. «Как спалось?»